Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 12 ноября. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром день богини Макоши. По народному месяцу слову Зиновий Синичник, Зинькин день. В этот день христиане чтут память святого Зиновия. Жил он во времена правления римского императора Диоклетиана, 3-4 века. Невелика птичка Синичка, а и та свой праздник помнит, перебираясь на Зиновия поближе к человеческому жилью, в надежде хоть немного подкормиться. Сейчас в это трудно поверить, но было время, когда люди по законам совести жили, а потому даже малых пташек в их ожиданиях не разочаровывали, подкармливали их. Бывало, так увлекутся щедрым угощением синегрудые птички, что хоть голыми руками их бери. Но в те времена никому бы и в голову подобное святотатство не пришло, потому что Синичкин день – стариной завещанный праздник. И слыла эта птичка на Руси той самой синей птицей счастья, в поисках которой нетерпеливые ловцы удачи сейчас за 3-9 земель отправляются. Впрочем, как тогда, так и теперь, людей самостоятельных до труда охочих подобные пустяки нисколько не волновали. Зачем, спрашивается, без толку по миру кружить, когда счастье и достаток на своей земле искать надо? Недаром же говорят, где родился, там и сгодился. Да и синиц ловить не надо, они с приходом холодов сами к людям потянутся, ведя за собой целую стайку птиц-зимников, снегирей, щеглов, соек, чечеток, свиристелей. А как только соберутся они все вместе, тут и зима на порог явится. Синичка не даром пищит, а зиму вещит, холод кличет. А потому в этот день было принято мастерить и развешивать кормушки для пташек, которые уже прилетали из леса поближе к человеческому жилью. Дети иногда сами, иной раз с помощью взрослых, изготавливали новые или чинили старые кормушки. Вообще, всегда в обязанность детей входило подкармливание птичек. Любимым Синичкиным лакомством были нежаренные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, а также кусочки несоленого сальца, до которого те большими охотницами слыли. Кстати, говорят, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. Одни уверены в том, что имя ее созвучно с именем святых этого дня. Синичку, кстати сказать, в народе часто звали Зинькой, а дети, обращаясь к ней и подражая ее голосу, припевали «Синичка-сестричка! Зинь-зинь! Зинь-зинь!» А другие сравнивают их звонкое пение с перезвоном маленьких серебряных колокольчиков, радующих людей в долгую зимнюю пору. Зинь-зинь! Зинь-зинь! С 12 ноября открывался сезон зимней рыбалки и сезон пушной. Охотники, так же как и пастухи, заранее должны были заключить договор с лешим, который позволил бы им заниматься промыслом. Отправляясь в лес, охотник обещал лешему не ломать деревьев, не вытаптывать без нужды трав и цветов, не убивать животных и птиц без нужды. В этот день примечали. На Зиновье волки стаями ходят, к голоду, мору или войне. Синица пищит с утра к морозу, волнуется, кружится и клюет кору деревьев к ненастью. Прилетает к дому и садится на окне к скорой зиме. А еще говаривают. Синица зимы предвестница, снежным порошем вестница. Холод да голод гонит птиц из лесу. Подкорми птиц зимою, послужит тебе весною. Зинь-зинь! А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром день богини Макоши. Богородица Макош – небесная Богородица, справедливая богиня счастливого жребия и судьбы. Вместе со своими дочерьми, долей и недолей, определяет судьбы небесных богов, а также судьбы всех людей из великой расы и всех потомков рода небесного, живущих на нашей Мидгард-земле и на всех других прекрасных землях Сварги Пречистой, плетя для каждого из них нити судьбы. Поэтому многие люди обращались к богине Макоши, чтобы она доверила сплетать нить судьбы в клубок своей младшей дочери, богине Доле. Богиня Макош во все времена была очень внимательной и заботливой покровительницей ткачества и всевозможного рукоделия, а также следила за тем, чтобы на полях, где орочи, крестьяне то есть, вкладывают душу в свой нелегкий труд, вырастал хороший урожай. Для трудолюбивых людей богиня Макош – подательница всяких благ, поэтому на образах и кумирах этой великой богини ее очень часто изображали с рогом изобилия или его символическим изображением в виде небесного ковша из семи звезд, созвездия Большой Медведицы, называемая раньше Макош, то есть мать ковша. Богиня Макош управляет чертогом небесного лебедя в осворожьем круге, поэтому очень часто ее изображают в виде белой лебедушки, плывущей по бескрайнему морю-океану в небесах. В честь мудрой небесной Богородицы славяне и арии ставили великие кумирни и капища, ибо богиня Макош олицетворяла не только судьбу, удачу, достаток в славянских родах, соблюдающих законы и заповеди древних светлых богов. К ней также обращались люди с просьбой приумножить их древний род, то есть просили побольше детей, внуков и правнуков. Слава богам и предкам нашим! Слава богине Макоши! Братья-месяцы.